Глава 5, из которой следует, что поза оратора важна не только для аудитории, но и для самого оратора. В этой же главе речь пойдет о жестикуляции и прочих движениях во время выступления. Я сейчас хоть и пишу в студии, записываю в студии этот текст, я, тем не менее, слежу за тем, чтобы поза у меня была соответствующая. Почему? Потому что это важно не столько даже для меня, сколько для вас. Ну, вы сейчас поймете, почему. Часто по неопытности мы недооцениваем значение правильной ораторской позы. А напрасно. Тут дело не только в том, как мы смотримся, но и в том, что мы чувствуем. Не секрет, что каждая мышца человеческого тела связана с определенным участком коры головного мозга. Мозг отдает команды нашим мышцам к сокращению или ослаблению. Если вам страшно, вы сжимаетесь, плечи поднимаются вверх, вы делаете шаг назад, возможно. Если вам весело, вы всплескиваете руками, закидываете голову. Если нами овладела агрессивность, мы подаемся вперед, опускаем подбородок и так далее. Но связь между мышцами и мозгом носит двусторонний характер. Если мы сокращаем определенные группы мышц, то можем вызвать соответствующие чувства. Ну, йога на этом основана, например. При плохом настроении попробуйте улыбаться через силу минут 5. Скоро вы обнаружите заметное улучшение состояния. Мусульмане едят, сложив ноги по-турецки. Почему? Из этой позы невозможно побежать. И таким образом эта поза дает сигнал мозгу. Я расслаблен, я спокоен, ничего не может произойти, и пищеварение лучше. Возможно, желудку европейца приходится труднее, потому что мы сидим на стуле, ну, практически в положении низкого старта. Ну, судите сами, какие сигналы получает при этом наш мозг. Итак, какой должна быть поза, которая не только хорошо смотрелась бы, но и при которой наш мозг получал бы нужные сигналы? Поставим ноги таким образом, чтобы между каблуками было сантиметров 20-25. Носки слегка раздвинуты, а нога немного выставлена вперед. Толчковая при этом получится сзади. Центр тяжести смещен немного вперед. Ну, центр тяжести, как вы знаете, чуть ниже пояса находится, таз. Плечи опущены, расслаблены, спина прямая, подбородок несколько приподнят. Если вы чувствуете напряженность в теле, подвигайтесь, поищите то положение, которое вам будет комфортно. Очень важно, чтобы вы чувствовали себя расслабленно, спокойно в этом состоянии. Важно, чтобы все было чуть-чуть. Чуть раздвинуты носки, чуть смещен центр тяжести и так далее. В позе не должно быть напряжения, нарочитости. Вот сейчас прям попробуйте. Ну, конечно, если вы едете за рулем автомобиля, вряд ли вам это удастся. В свободную минуту попробуйте встать в такое положение. Что нам это положение дает? Что наше тело говорит мозгу в этот момент? Оно говорит: я спокоен, я уверен в себе и в своих силах, я знаю толк в том, о чем говорю. Важно постоянно следить за центром тяжести. Если он перенесен вперед, это позиция активного человека, готового сделать шаг вперед, настаивать на своем. Если же мы смещаем центр тяжести назад, это становится позицией человека, готового отступить, человека неуверенного, готового подчиниться. Неведомым образом эти сигналы транслируются не только на наш мозг, но и на публику. Публика хочет видеть в ораторе человека, который может повести за собой, который воплощает активное мужское начало. Ну, как и женщина в мужчине, тоже хочет видеть мужское начало активное. Положение тела, соответствующее такому портрету, будет нужным сигналом для аудитории. Однако время от времени центр тяжести можно смещать назад. Это следует делать в те моменты, когда вы задаете публике вопросы, предлагаете выразить свою точку зрения, допускаете дискуссию, слушаете вопросы из зала. Со временем вы приучитесь это делать автоматически. Не переусердствуйте, кстати, иначе вы будете выглядеть неподвижным оловянным солдатиком. Не нужно быть неподвижным. В этом положении можно ходить, в этом положении можно сидеть, можно перемещаться. Время от времени возвращаясь к этому исходному положению, главной позе. Типовая ошибка, кстати, скрещивать ноги, ставить их слишком близко. Вот этого не делайте. Даже не буду объяснять, почему. И так понятно по предыдущему объяснению. Сохраняя эту позу, можно сидеть, как я уже сказал, с выпрямленной спиной, ноги расставленные примерно на там, ширине плеч, задняя, передняя нога, как мы уже говорили, появляется у нас, центр тяжести смещен вперед. Следите, чтобы движения были раскованными и свободными. Любая напряженность выдает то, что вы напряжены. Любая напряженность в мышцах выдает напряженность вашего ума. Ну, конечно, вы сейчас вспомнили балетного танцовщика, который в исходное положение становится, прежде чем начать танцевать. Вы можете вспомнить командира, который выходит к строю и принимает соответствующее положение, тело он принимает соответствующую позу. Гимнаста или гимнастку, который готовится к выступлению, и сначала исходное положение. Точно так же оратор, выходящий к аудитории, занимает исходное положение, ту самую ораторскую позу. Положение тела, кстати, влияет даже на голос, интонацию, темп речи, который, в свою очередь, определяет успех в гораздо большей степени, чем само содержание выступления. Потренируйтесь. Найдите то положение, которое будет вам комфортно. Иногда достаточно чуть ближе поставить ноги или чуть меньше выгнуть спину, чтобы все стало на свои места. Попробуйте выступить так и почувствуйте разницу в своих ощущениях. И в ощущениях аудитории, конечно, почувствуйте. На тренинге мы делаем одно такое хитрое упражнение, которое помогает принимать эту позу автоматически, не концентрируясь на этом во время самого выступления. Я предлагаю участникам, одним участникам вылепить из других статуи оратора. И потом те, из кого мы лепили эти статуи, запоминают, мышцы запоминают это положение тела и воспроизводят его во время публичных выступлений. Приходим к рукам. Что делать руками? Вы знаете, чаще всего мне говорят, не знаю, куда руки деть, я прячу их за спину, я делаю какие-то мелкие движения. Что делать руками? Жестикуляция, во-первых, индивидуально у каждого человека. Я избегаю того, чтобы ставить жесты, делать их заученными. Чтобы удержать внимание аудитории и сделать жесты сильными вспомогательными средствами, вам придется жестикулировать гораздо активнее, чем в обычной жизни. Если в обычной жизни у нас жестикуляция на уровне вот грудной клетки происходит, и ну, в сфере, сравнимой с головой человека, то в публичном выступлении амплитуда движения должна быть больше, она должна быть сравнима с ростом человека. Руки, руками жестикулируйте таким образом, чтобы они были выпрямлены до последней фаланги пальцев. Если вы указываете на кого-либо в зале или указываете на какое-нибудь изображение за вашей спиной, указывайте выпрямленной рукой. Вся рука, локоть, кисть, пальцы, все должно быть выпрямлено. Следите, чтобы всякий жест, который вы производите, раскрывался полностью.